направлен в Берлин, поскольку он с 1930 года находится в имперском розыске и является исключительно важной персоной в партийно-политическом смысле. Но это было еще не все. Вместе с документами Робинсон прятал подробные воспоминания, которые писал с довоенных времен, включая полные тексты посланий из Москвы. Это была невероятная беспечность, совершенно неожиданная для такого умелого конспиратора, как Робинсон. Однако, допустив фатальную ошибку с дневником, Гарри во всем остальном держался стойко. С первых минут ареста он принялся утверждать, что всего лишь исполняет обязанности курьера и очень мало знает о людях, с которыми находится в контакте. Трэппер после возвращения в Москву свидетельствовал. Гарри рассказал много, но о таких знакомых, которые или мертвы, или в Лондоне. Это подтверждает выдержка из доклада английской МИ-5. Робинсон, который был необычайно умным и разносторонне образованным человеком, мало дал немцам сведений во время допроса. Ему удалось спасти большое число своих агентов. Многие остались неопознанными до настоящего времени. Разумеется, в гестапо тоже служили люди не глупые, которые понимали, что красный солист хочет их обмануть. Его пытали, чтобы узнать коды и расписание сеансов связи. Однако состояние здоровья арестованного было таким, что от форсированных методов допроса он мог умереть, а такая ценная добыча нужна была гестаповцам живой. Первые сведения о судьбе Робинсона после ареста центр получил в конце сентября 1944 года, когда неизвестный передал в советское представительство в Софии следующую записку. Французский товарищ Анри Робинсон, Гарри, был арестован гестапо в декабре 1942 года в своем доме. Он был выдан лицом, которое получило его адрес в Москве. Его жена и сын были подвергнуты пыткам и заключены в тюрьму, а затем казнены. Сам Гарри был заключен в одиночку и впоследствии отвезен в Берлин. Гауптсихерхайтсамт, РСХ, Главное имперское управление безопасности, принц Альбрехтштрассе, где содержится в большом секрете в камере 15 в ожидании смертного приговора, пишущий настоящие строки, видел его последний раз 20 сентября 1943 года, в день выхода из соседней камеры, 16, и обещал передать его сообщение. Само послание Робинсона помещалось под запиской неизвестного. Как вскоре установили компетентные органы Болгарии, эту записку вынес из тюрьмы болгарин Петро Бошков. Он был студентом Берлинского университета, когда гитлеровцы напали на Советский Союз. За антифашистскую пропаганду и контакты с советскими военнопленными Бошков был арестован гестаповцами и оказался в тюрьме на Принц-Альберт-штрассе в Берлине. Там он во время одной из прогулок в тюремном дворе познакомился со своим товарищем по судьбе, назвавшим себя Гарри. В сентябре 1943 года, узнав, что Бошкова высылают на родину в Болгарию, он передал эту записку и попросил переслать ее в Москву. Вот полный текст письма Робинсона из тюрьмы. Первое. Паскаль с июля 42-го работал на гестапо. Он предал. свою группу,